Когда я встал с кровати, было такое ощущение, что типа негатива или страха. Но я не могу это описать. Я встал, собрался, пошел в школу, отучился и пришел домой. Все было спокойно, дома никого не было, была полная тишина. Тишину эту прервал домашний телефон. Позвонил мне очень хороший друг Миша. С детства мы с ним были отличными друзьями. Всегда гуляли вместе. Ну, не суть важно. Значит, попросился он ко мне в гости. Мол, дома одному скучно. Ну, я и согласился. Где-то через минут 20 он был уже у меня. До 8 часов мы делали уроки, играли в компьютер. Ну, и все такие банальные дела. Вдруг мы услышали, будто на кухне что-то разбилось. Мы вышли посмотреть, что там. Вроде все стояло на месте, как и было. Но звук был таким реалистичным. Ладно, на первый раз все это мы слили на показалось и послышалось. Потом это повторилось снова. Мы опять вышли, но нет, все, как стояло, так и стоит. Да что за чертовщина-то, а? Мой друг уже начал паниковать. Я его успокоил, сказал, что просто надо постоять на кухне, тогда мы увидим, что тут разбивается. Мы простояли так минут 10, ничего не было. Решили уйти в комнату в надежде, что все это прекратилось. Но когда мы только-только зашли в комнату, на кухне опять что-то гремело. Мой друг сказал: «Оставайся в комнате, делай уроки, а я пока постою на стороже». Я долго сидел один, Миши все не было. Бросив уроки, мое тело будто само пошагало на кухню. Когда я туда зашел, я был в полнейшем ужасе. Миша стоял весь в крови, а в его глазах были воткнуты два кухонных ножа. Улыбаясь, он показывал пальцем на меня, а я начал кричать: «Господи, да как же ты так умудрился упасть?» Но на это мой друг ответил: «К вам гости». Я посмотрел на него, он посмотрел в комнату, но точно не на меня. Обернувшись в сторону комнаты, я увидел двоих странных людей. Они были все без глаз, смотрели на Мишу, улыбаясь. Я смотрел то на Мишу, то на них. Затем мой друг повторил: «К вам гости». Эти твари погнались за мной. Я еле как добежал до ванны. Там я закрылся, а эти чудовища пытались выломать дверь. Я весь в испуге, шоке, панике, начал орать им через дверь: «Валите отсюда! Проваливайте! Уйдите! Все-все до единого! Уходите!» От испуга я почувствовал, что слеза катится по моей щеке. Я ее тер, но вместо слезы на моем пальце была кровь. Я начал руками вытирать лицо. Все мои руки были в крови. Я посмотрел в зеркало. Что за фигня? Из моих глаз текло много крови. Я решил выйти из квартиры любой ценой. Встал около двери, приготовился выбежать оттуда, оттолкнув этих тварей. Они понеслись за мной. Я бежал как мог, но выбежав в подъезд, я почувствовал жуткую боль в плече. Одно из этих чудовищ воткнуло мне в плечо небольшой нож. Несмотря ни на что, я старался бежать. Наконец-то я выбежал из подъезда, оглянулся, никого нет. Из моих глаз потекли реальные слезы. Труп Миши я нашел на кухне, весь изрезанный, без глаз.